Вторая Паралипоменон, глава 11. «И прибыл Равам в Иерусалим и созвал из дома Иудина и Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Равааму. И было слово Господне к Самею, человеку Божию, сказано, скажи Равааму, сыну Соломонову, царю иудейскому, и всему Израилю, в колене Иудином и Вениаминовым. Так говорит Господь, не ходите и не начинайте войны с братьями вашими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это». Они послушали слов Господних и возвратились из похода против Яровама. Равам жил в Иерусалиме, он обнес города в Иудее стенами, он укрепил Вифлеем и Ефам и Фикою, и Вифсур, и Сохо, и Адалам, и Геф, и Мерешу, и Зив, и Адараим, и Лахис, и Азеку, и Сору, и Айалон, и Хеврон, находившиеся в колене Иудином Вениаминовым. И утвердил он крепости сии, устроил в них начальников и хранилище для хлеба, и деревянного масла, и вина. И дал в каждый город щиты и копья, утвердил их весьма сильно. И оставались за ними Иуда и Вениамин. И священники и левиты, какие были по всей земле израильской, собрались к нему из всех пределов. Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения, и пришли в Иудею, в Иерусалим, так как оставил их и отставил их Яровам, и сыновья его от священства Господне. И поставил у себя жрецов к высотам, и к козлам, и к тельцам, которых он сделал. А за ними и всех колен Израилевых, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израиля, приходили в Иерусалим, чтобы приносить жертвы Господу Богу отцов своих. И укрепили они царство Иудина, и поддерживали Раама, сына Соломонова, 3 года, потому что ходили путем Давида и Соломона все 3 года. И взял себе Раам жену Махалафу, дочь Иеромофа, сына Давидова, и Авихаиль, дочь Илиава, сына Иисеева. И она родила ему сыновей Иуса, Ишемария и Загама. После нее он взял Мааху, дочь Авессалома. И она родила ему Авию, и Аттая, и Зизу, и Шеломифа. И любил Равам Мааху, дочь Авессалома, более всех жен и наложниц своих, ибо он имел 18 жен и 60 наложниц, и родил 28 сыновей и 60 дочерей. И поставил Равам Авию, сына Маахи, главою и князем над братьями его, потому что хотел воцарить его, и действовал благоразумно, и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуда и Вениамина, во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и приискал много жен».